Глава 9. Элоиза. «Что ты знаешь о крикете, Роуз?» — спросила Элоиза. Ее юная горничная, чьи искусные пальцы уже не первый год заплетали и укладывали ее длинные светлые волосы, ловко приколола дорогую накладную прядь, создавая модную прическу, достойную светских салонов. Правда, в сельской местности Лоу-Бриджа такой стиль, возможно, был избыточным. «Немногое, мисс», — ответила Роуз, завершив композицию декоративным черепаховым гребнем. Элоиза потянулась за своим крохотным коралловым кулоном и застегнула его на шее. Стоил он совсем недорого, так как был куплен ею еще до того, как судьба улыбнулась ее семье. Кулон якобы приносил удачу, что позабавило ее поначалу, но, быть может, он действительно сыграл свою роль. Хоть Элоиза и сомневалась, что частичка давно умершего морского существа как-то влияла на финансовое благополучие. Ее мать только ворчала, недоумевая, почему дочь упрямо носит столь безвкусную безделушку. Но Элоизе просто нравился цвет. Говорят, в деревне есть команда по крикету, и в следующую субботу они будут играть с соседним приходом. Я и сама мало знаю об игре, но отец объяснил, что игрок должен защищать какие-то там палки, вбитые в землю, и ради этого бить по пробковому мячу. «Уверена, все не так просто», — с улыбкой заметила служанка. «Я подумала, что могла бы сходить посмотреть, не подберешь ли мне летнее платье по случаю. Отец часто говорит, что осенние тона подчеркивают цвет моих глаз, и они становятся как каштаны, только что упавшие с дерева. Однако июнь — это, конечно, время пастельной гаммы. Нежно-розовый или небесно-голубой подойдут идеально», — она задумалась. «Как ты думаешь, молодого мистера Торнбери пригласят играть?» «Не уверена, но могу разузнать. Кажется, викарий, капитан команды, недолюбливает Торнбери после того, как тот заявил, что прихожане, кичащиеся своими добрыми делами, зачастую самые лживые и бессердечные люди. А я нахожу его честность освежающей. Все знают, что бакалейщик театрально опускает монеты в ящик для пожертвований. Но наша повариха уверяет, что мука высшего сорта, за которую он берет двойную цену, сыплется из того же мешка, что и обычная». Элоизу восхищал тот переполох, который вновь прибывшие привнесли в деревню. Их открытая критика церкви, учреждение, которое она сама давно считала лицемерным, казалось ей невероятно дерзкой и захватывающей. Однажды Дэниел Торнбери даже публично возразил школьному учителю, выступив против идеи слепого подчинения, утверждая, что детям жизненно необходимо возражать и задавать вопросы. И она лично слышала, как в разговоре с лордом и леди Флетчер на первомайском празднике Дэниел цитировал Платона. Платона! Говоря о привилегиях и правах. Он был умен и ярко боролся с обществом, которое вознаграждало привилегиями лишь тех, кому повезло родиться в правильной семье. Элоиза была настолько заинтригована его идеями, что прочитала о Роберте Оуэне, реформаторе, упомянутом Дэниелом в разговоре о социальной ответственности работодателей. То, как люди зарождались его мыслями о том, что счастливые работники трудятся лучше, само по себе говорило о многом. Когда отец застал ее за пролистыванием подобных книг в его кабинете, он был приятно удивлен. Его дочурка всегда была умницей, просто раньше не прикладывала усилий. Но взгляды Элоизы порой не совпадали с таковыми у юного мистера Торнбери. Он высказывался за отмену монархии, а Элоиза искренне восхищалась королевой Викторией. И хотя он выступал за равенство, она замечала, что в его речах не всегда упоминались представительницы слабого пола. Он видел идеальный мир как тот, в котором богатства перераспределены так, чтобы у всех были равные доли. Но учитывая, что семья Элоизы лишь недавно обрела личное благосостояние, которое облегчило жизнь ее трудолюбивому отцу, она не была готова с ним расстаться. Элоиза соглашалась не совсем, за что выступал Дэниел. Однако впервые со дня приезда в Лоу-Бридж она ощутила страсть к жизни. И к Дэниелу тоже. В день матча Элоиза наблюдала из окна, как пожилой, хорошо одетый мужчина в кепке расхаживал взад вперед по деревенской лужайке, раскатывая траву садовым валиком. В небе над Лоу-Бриджем порхали ласточки — верный знак наступившего лета. Она распахнула створки своего маленького окна, и комнату наполнил аромат, источаемый целой клумбой белых левкоев. Этот день пророчил ей много солнца и много радости, и обещание сбылось. Первая клубника была собрана в саду. Ее была лишь горстка, но родители великодушно позволили ей съесть всю миску. Утро она провела в подготовке к матчу, сгорая от предвкушения. Но когда экономка сообщила Элоизе, что матч вот-вот начнется, мать отказалась идти, сославшись на головную боль. Отец уже уехал в Лондон, получив приглашение на вечер в джентльменском клубе. Элоиза все еще не обзавелась друзьями в деревне, особенно среди своих сверстников, и попросила Розу пойти с ней, чтобы было с кем поболтать. Они расстелили одеяло в тени старого вяза напротив коттеджа Торнбери, но тут пришло разочарование. Ни Дэниела, ни его отца видно не было. Поскольку ни одна из девушек толком не понимала, как устроена игра, матч заставил обеих заскучать. После каждого удара бита по мячу следовала вежливая волна аплодисментов. Элоиза хлопала, как и всем, но двое мужчин, носившихся по крошечному травяному прямоугольнику, нисколько ее не развлекали. После первого ининга девушки встали в очередь за угощениями, изысканными сэндвичами и кусочками фруктового пирога, которые раздавали в шатре за церковью. «Мне казалось, ты говорила, что Дэниел Торнбери будет здесь, но его нигде не видать», — сказала Элоиза. Ах, она так надеялась произвести на него впечатление сегодня за разговором о чтении. «Так мне и сказали, мисс. Но, может быть, он не тот человек, который сдерживает обещания. Он кажется искренним в убеждениях, но весьма легкомысленным. Я слышала, что он регулярно переплывает реку Бран?» Роуз понизила голос. «В том виде, в котором создал его Господь Бог». Элоиза вспыхнула, представляя себе обнаженное тело Дэниела, но тут ей пришлось быстро снять перчатки, чтобы взять тарелку с Неди. Чтобы унять волнение, она сменила тему. «Не думаю, что выдержу еще несколько часов этой глупой игры. Давай выпьем чая, а потом вернемся домой». За чаем они позволили себе несколько лишних кусков пирогам, а потом направились обратно на лужайку. И, к своему удивлению, увидели объект привязанности Элоизы, сидящий на скамейке под старым тисом у церкви. Он читал книгу и даже не поднял головы, когда ее тень упала на странице. «Мистер Торнбери», — сказала она с напускной строгостью, «не ожидала я застать вас именно на церковном дворе. Я-то думала, вы не в ладах с Богом». «Я ищу прохладной тени, а не Господа». Он встретился с ней взглядом, но не ответил ей столь же приветливой улыбкой и даже не вскочил на ноги, как сделало бы большинство джентльменов, а просто вернулся к чтению. «А крикет вас разве не интересует? Я надеялась увидеть вас на поле», — посетовала она, расстроенная его нежеланием вступать в разговор. «Меня приглашали, потому что я молод, а они в отчаянном положении. Но я здесь новичок, живу едва ли месяц. И эта игра совсем не для меня. Она принадлежит снобам, полна бессмысленной театральности и смехотворной терминологии. И вся насквозь пронизана духом традиционализма. К тому же в ней слишком много перерывов, чтобы мне стало интересно. Я куда счастливее, когда узнаю что-то новое, чем когда подаю спинбоул». «Полностью согласна. Из книг можно столькому научиться. Недавно я заказала эссе Роберта Оуэна в публичной библиотеке в Бранчестере. Расширяю свои узкие горизонты для привилегированных». Дэниел закрыл книгу и, наконец, поднялся, внимательно всматриваясь в ее лицо. «Вы знаете Оуэна?» «Увлекательная фигура и, безусловно, человек принципов», — кивнула она, уверенная, что поймала рыбку на крючок. «Меня глубоко восхищает его личность. И если вы присоединитесь ко мне, когда матч возобновится, мы могли бы продолжить эту интереснейшую дискуссию». «Простите, мисс, могу ли я уйти?» Роуз встретилась с ней тревожным взглядом. Элоиза заметила, что той было неуютно в присутствии Дэниела. Да она и сама чувствовала некоторую неловкость рядом с ним. «Конечно», — улыбнулась она милой Роуз, которая всегда так терпеливо во всем ей помогала. Когда стартовала вторая подача, Дэниел, поддавшись уговорам, все же сел рядом с Элоизой на одеяло. Он был красив, этого нельзя было отрицать, хоть и немного грубоват. Его мозолистые руки говорили о честном ежедневном труде, и это ей нравилось. Он не был надменным и чопорным, а наоборот, открытым и непринужденным. К их радости оба одинаково не уважали саму игру. Их разговор вышел живым и познавательным, поскольку не имел никакого отношения к крикету. Флетчеры, исполняющие почетную роль местных сквайера и жены сквайером, как раз проходили мимо Элоизы. Они остановились, чтобы поговорить с молодыми людьми, а точнее только с Элоизой. Семья Хоттон разбогатела недавно, и флетчеры не спешили заводить с ней близких связей. Однако леди Флетчер все еще хотела сохранить видимость благожелательности. И льстивое внимание матери Элоизы ей точно было по нраву. Вот почему жена сквайера сочла своим долгом выручить молодую мисс Хоттон, хотя та вовсе не нуждалась в спасении. «Мисс Хоттон, вы должны сесть с нами. Мы настаиваем», — сказала она, сдержанно улыбаясь и бросив на Дэниела взгляд свысока. «Я уверена, этот молодой человек не станет возражать, если я украду вас для обсуждения церковного календаря цветов». «Ничуть не возражаю», — кивнул Дэниел, собираясь уходить, и Элоизу укололо разочарование. Он был так равнодушен к ее компании. «Я достаточно насмотрелся игры, и идеи Мильтона о свободе воли зовут меня». Он поднял свою книгу с травы. «Я только вышел подышать воздухом и узнать счет для отца, который сегодня чувствует себя неважно». «Передайте ему наши наилучшие пожелания», — сказала леди Флетчер, для чего ей, очевидно, понадобилось воззвать ко всем своим манерам. «Как вы с отцом обустроились в вашем... маленьком коттедже?» «Хоть он и маленький, но нам подходит. Две спальни на двоих больше и не надо. Я никогда не видел нужды в доме, где спален больше, чем жильцов». «А, так вы либерал?» — впервые заговорил лорд Флетчер. «Или, может быть, революционер?» Дэниел пожал плечами. «Лучше бороться за мир, где у всех равные права и возможности, чем сложа руки мириться с тем, где ценность человека определяется случайностью рождения». Элоиза заметила, что это было сказано без злобы, с самой обезоруживающей улыбкой. «Но в самом деле», — пробормотала леди Флетчер, густо покраснев. «Идемте, мисс Хоттон». Она протянула руку, желая увести Элоизу от этого неприятного разговора, и та едва ли могла отказать. Дэниел почтительно поклонился, когда они уходили. Элоиза осмелилась обернуться, но ее разгневанная спутница дернула ее за руку.